Третьим. Торговля и мореплавание купеческим кораблям дозволяются на всех водах, равно как плавание из Черного моря в Белое мраморное и обратно, и в этом отношении русские подданные пользуются преимуществом, предоставленным подданным Франции и Англии. Четвертое. Порта обязалась заплатить России за военные издержки 4 500 000 рублей. Сам князь Репнин повез в Петербург известие о введенных им переговорах и результатах их. В рескрипте Румянцеву, отправленном по получении известия о мире, высказалась вся радость, возбужденная этим событием. Радость была тем сильнее, что потеряли надежду получить такой выгодный мир. «Возвещая мир рук ваших творения, возвестили вы нам в то же время через оный и знаменитейшую услугу вашу пред нами и Отечеством», писала Екатерина Румянцеву. «Мы объявляем ее во всем пространстве тех трудов и подвигов, коими вы через все время войны ополчаться долженствовали к преломлению сил и высокомерия неприятеля, обыкшего до ныне в счастливых своих войнах предписывать другим законы жестокие. Мера благоволения нашего к вам и к службе вашей стала теперь преисполнена, и мы, конечно, не упустим никогда из внимания нашего, что вам одолжена Россия за мир славный и выгодный, какового по известному упорству порта оттаманской, конечно, никто не ожидал, да и ожидать не мог с рассудительной вероятностью». Сама зависть не может оспорить сей истины, ибо, с одной стороны, турки, лишившись Крыма и всех татарских орд, лишились на будущее время значительного числа войск, тем более полезных, что содержание их порте ничего не стоило, а уступка нам трех пристаней на Черном море даст нам способ вредить порте в самых для нее чувствительных местах, если б она опять покусилась на войну с нами вследствие посторонних происков. Написан был уже рескрипт и к начальнику второй армии с приказанием очищать постепенно Крым, оставив гарнизоны в Керчи и Енекале, как вдруг приходит от Долгорукого известие, что в Крым высадился с войском Сираскир-паша Алибей, и хан Сагиб-Гирей не только не оказал ему никакого сопротивления, но и выдал ему русского резидента Веселицкого. Тогда написан был другой рескрипт. «Не будучи мы еще от вас и подробности уведомлены, и не зная потому, каким образом хан Крымский мог соединиться с турецкими начальниками и осмелиться отдать им нашего резидента в бытность вашу со всею предводительствуемую армию посреди Крыма, следовательно, вблизи от хана и при настоянии всех способов к содержанию с ним нужной связи и обсылки с резидентом, мы находимся в необходимости настоящее наше предписание составить главнейший из общих примечаний». Эти примечания состояли в том, что об очищении Крыма русскими войсками теперь нечего и думать. Можно начать вызов войск только тогда, когда турки совсем оставят полуостров или по мере их выхода. В рескрипте говорилось также: «Мы давно уже от вас и через другие достоверные известия были предупреждены о дурных качествах и о малоспособности к правлению настоящего хана, но при том положении дел, в каком мы в рассуждении Крыма и прочих татарских народов находимся, нет пристойных способов к его низложению, как получившего достоинство по праву происхождения и по добровольному избранию всего общества, особенно в то время, когда оно решилось отложить от власти турецкой. Поэтому мы находим нужным его и защищать, если б с турецкой стороны принято было намерение низвергнуть его». Впрочем, как с турками, так и с татарами, дабы не подано было с нашей стороны ни малейших поводов ко вражде, надобно поступать с такой разборчивостью, чтоб всегда удаляться от первых задоров. Но от Долгорукова получено было известие, что он войска свои из Крыма выводит, и вместе с тем просьба об увольнении его по слабости здоровья в Москву и позволение сдать команду старшему генерал-поручику. Все это было ему дозволено. Между тем стали приходить и от Румянцева дурные вести. Для окончательного улаживания дела он отправил в Константинополь полковника Петерсона, который дал ему знать, что дело не улаживается. Диван требует перемены некоторых условий мирного договора. О том же писал Румянцеву и прусский посланник при порте Зегелин. Но как взглянул фельдмаршал на известие последнего, видно из любопытного письма его к Петерсону от 24 октября. Зегелин расхваливает рейс Эфенди, выставляет его усердным защитником мира. Но мы достоверно знаем, что он мира не хочет. Зегелин хочет нас настращать готовностью турок к войне, но в предыдущем письме сам он описывал страшное истощение порты, которое не может поднять головы, и потому будьте с ним осторожны и выведывайте, не от него ли или от каких других происков идет помеха делу. Легко станется, что и прусский министр, будучи лишен всякого участия при заключении мира, старается теперь сделаться нужным. Если Рейс-эфенди или кто другой станут время проволакивать или откажутся принять мирный договор слово в слово, то дайте им почувствовать, что их поступок остановит очищение Молдавии и остающихся в наших руках крепостей, где у нас вся армия без малейшей убавки. Рейс-эфенди спрашивал вас, на каком основании австрийцы заняли своим войском значительную часть Молдавии. Я вам передаю следующее, что вы должны содержать в величайшей тайне. Необходимо внушить порте об истинных взглядах двора нашего на это дело. Откройте надежнейший путь к удостоверению порты, что австрийское занятие ее земель есть для нас дело совсем постороннее, в котором мы не имеем и никогда не примем ни малейшего участия. Передайте это внушение словесно, а не письменно, самому великому визирю или доверенной от него особе. Повторяю, что это должно сделаться в величайшей тайне, ибо положение нашего двора в этом случае очень деликатно. Он не должен себя компрометировать ни пред Венским двором, ни пред Портою. Даю вам право обещать 100 тысяч, 200 тысяч, наконец, 300 тысяч рублей тому, кто возьмется уничтожить все происки недоброжелательных людей и довести дело до того, что ратификация была отправлена в Петербург без всяких изменений договора.